Остывшая, но не засыхающая еще, магическая субстанция привлекала взгляд. Самого раненого зверя нигде видно не было. Где может быть тот, кто сегодня охотится? Майрон осмотрелся. Видимо, зверь ускорился. Небольшие лужицы и капли крови виднелись все дальше среди деревьев, скрываясь в чаще запретного леса. Он слышал, как переругиваются старшекурсники, решая идти за ним или оставить все как есть. Хмыкнув, Майрон выбрался на поляну. Два здоровых валуна привлекли его внимание. Немного подумав, Саурон кровожадно усмехнулся и подошел к ним. Эти огромные глыбы просто идеально подходили под его задумку. Трансфигурировать валуны, поросшие мхом, было непросто. Подобное проходит только на четвертом курсе. Майрон закусил нижнюю губу и начертил в воздухе огненную вязь темного наречия. Один из камней оторвался от земли и задрожал. Появились конечности, напоминающие лапы, хвост, вытянулась клыкастая морда. Поттер напряг все свое воображение, представляя волколака как можно более жутким. На его лбу появилась испарина от напряженной работы. Зеленый мох медленно преображался, становясь черной шерстью с проблесками серебра. Бордовые, кровавые потеки, что раньше были просто грязью, теперь выглядели очень натурально и украсили шерсть зверя. Местами та получилась неровной, будто выдранной в драке. Морда, щедро украшенная шрамами, мощные тяжелые лапы с внушительными когтями. Первый волколак получился немного косолапым и ощутимо прихрамывал, одна лапа была немного, но короче других. Для задумки это было не критично. Зато второй валун обратился в настоящего красавца. Саурон остался им очень доволен. Оба страшные, с испещренными шрамами мордами, горящими желтым глазами, совершенно без зрачков. У одного оборвано ухо и шрамы выглядят глубже, страшнее. Оба с внушительными клыками, из открытых пастей тянутся ниточки слюны, шерсть на загривках стоит дыбом. Поттер прекрасно осознавал, что это кратковременное превращение, но был уверен, что даже получаса хватит, чтобы заставить подростков посидеть. Оглянувшись на шум, он хмыкнул, поиски уже начались, и следовало поторопиться. Для завершения картины необходима жертва. Очень кстати в кустах обнаружился притаившийся мелкий зверек. Дефинда, маленькая жертва не успела издать ни единого звука. Майрон достал тушку и бросил ее в центр поляны, между волколаками, сосредотачиваясь. Менять суть предмета он не собирался, только придать человеческие очертания. Поттер прикусил губу от усердия, и вскоре увеличенный зверек походил на человека, с руками, ногами, головой, облаченный в черную мантию. Волколаки, по мановению его палочки, склонились и начали драть добычу. Отойдя в сторону от постановки, Поттер стал дожидаться семикурсников. Рядом обнаружился репейник, коих в этом темном лесу было превеликое множество. Майрон прикинул в уме различные варианты отслеживающих чар, с помощью которых можно проследить за нахождением парней в лесу, и сорвал четыре колючки, взвешивая их на ладони. Эти придурки рванут в рассыпную, ищи их потом по лесу. Конечно, если их съедят, это избавит от муторного поиска, но тогда слишком многое придется объяснять, а мое время слишком ценно для таких разборок. Напитав колючки своей магией, Поттер прикрыл глаза. Теперь он четко чувствовал сделанные им маячки. Их хватит на час, может чуть больше, а после магия просто рассеется и след пропадет. Дикий крик, прорезавший воздух ночного леса, стал сигналом к действию. Пока четверка наслаждалась его творением, прекрасными волколаками, он запустил по воздуху колючки, для надежности помещая их в складки капюшонов, так они не выпадут при беге, а наоборот забьются поглубже. Паника и выкрикивание заклинаний в зверей, в исполнении гриффиндорцев, была недолгой. Саурон с удовольствием наблюдал, как вытянулись и побледнели лица парней. Полетели заклинания, которые отскакивали и не причиняли видимого вреда созданным им существам. Когда же началась погоня, Майрон притормозил идеального волколака и забрался на него сверху, здраво рассудив, что за бегущими от смерти парнями ему не угнаться. Парни кидались заклинаниями, парочка из которых отскочила от дерева и угодила в самого Саурона. Мантия некросов полностью впитала в себя заряды магии и поглотила их, надежно защищая своего хозяина. Заметил это Майрон тогда, когда по внутренней стороне мантии прошла рябь, словно по гладкому озеру, которое неаккуратно потревожили. Отброшенный бомбарды Максима, его волколак отскочил, а вот другой, который ковылял следом, попал под обрушившееся дерево. Саурон хмыкнул и разорвал питание превращения своей магией, волколак в один миг вернулся в исходную форму. Майрон здорово повеселился, гоняя парней по лесу, но вскоре стало ясно, что сигнал от колючек разделился. Приостановив своего ездового волка, Гарри достал ягоды из кармана. Для этой задумки вполне подходила менее энергоемкая трансфигурация с привязкой на мага. Поттер недолго думал, кого призвать себе в помощники в эту ночь. Через несколько минут на его руке лежали крошечные летучие мышки, больше похожие на украшения к Хэллоуину. Разномастные, жутковатые с красными глазками и когтистыми лапками. Волколаки и летучие мыши, что-то напоминает, пробормотал он себе под нос, слезая с волка и начиная по одной увеличивать летучих мышей. Те, клацая клыками, взлетели в воздух. Поттер сосредоточился и раздал указания. Простенькие и четкие приказы мыши были в состоянии исполнить. Две точки соединились, а вот двое других убегали все дальше в лес. Майрон велел летучим тварям преследовать ближайшую точку и гнать ее к двум другим гриффиндорцам. Сам Поттер планировал направиться за последним сокурсником и соединить горе квартет вместе. Волк послушно ждал, пока на него взберутся и, повинуясь Саурону, рванул дальше. По ощущениям две точки не двигались с места, но к ним, гонимая мышами, приближалась третья. Четвертый гриффиндорец находился дальше всех, вот к нему и направился Поттер. Время превращения истекало, и волк ощутимо замедлился, прихрамывая и постепенно принимая форму валуна. Поттер спрыгнул на ходу и огромный покрытый мхом камень, пролетев по инерции несколько метров, рухнул на землю. Поправив на себе мантию и убедившись, что та так же хорошо скрывает его, Майрон приблизился к четвертому старшекурснику. Парень медленно шел по тропинке, которую нашел, видимо надеясь, что та выведет его из леса. Поттер, сделав крюк, обошел старшекурсника и первым вышел на поляну. Увиденное там стало для него неожиданностью. Зато понятно, отчего лес словно вымер. И куда скрылся раненый единорог? Саурон привалился к дереву спиной и сложил руки на груди. Немного склонив голову на бок, Поттер смотрел на пиршество темного лорда. Тело Квиреллы от распада спасала именно кровь единорога. Наблюдая за фигурой в черном, Майрон припомнил недавний случай с драконом. Скорее всего, именно лорд стоял за нападением на перевозчика и последующим спаиванием Хагрида. Интересно, какая информация нужна была Квиреллу от нашего лесничего? Хотя стоп, неужели он повелся на ловушку? Конечно повелся, раз все еще в школе, Поттер задумался, вспоминая комнату на третьем этаже. На ум пришел Цербер Хагрида. Пушок, ему не под силу убить Цербера, и он хочет обойти его. Майрон презрительно фыркнул, если бы ему нужно было пробраться в люк, он бы точно не пошел через псину. А если через нее, то заморачиваться с проходом не стал, а просто убив, соскользнул вниз. Гарри наблюдал, как трое парней подходят к четвертому и замирают в страхе. Летучие мыши, рассевшиеся по веткам, скрутились в темные коконы и ждали команды хозяина. Зачем идти через люк? Если он ведет на второй этаж, проще пробить или найти проход там. Проходя к концу мышиного лабиринта, Майрон крутил в руках палочку, размышляя о ловушке и о способах миновать ее. Хотя своего решения он не менял, соваться внутрь он не собирался. Магический импульс, прокатившийся по поляне, заставил его переключить внимание на происходящее. Трое друзей подхватили четвертого и ринулись прочь от поднимающейся темной фигуры. Майрон сжал огмию в пальцах и отлип от дерева, принимая удобную для атаки позицию. Закончить с ним сейчас или пусть помучается, с некой линцой подумал Майрон, а после запустил в Квирелла короткое сковывающее заклятие, улучшенное темным наречием. Фиолетовая вспышка осветила поляну. Поттер усмехнулся. Противник, напившийся крови единорога, был силен и достоин серьезной потасовки. Сам Гарри, скрытый мантией, в темноте леса, чувствовал себя прекрасно и неуязвимо. Фигура в балахоне заметалась по поляне, раскоординированно посылая в разные стороны проклятия. Майрон уворачивался и отвечал жалящими, рассеивающими и связывающими заклинаниями. Вскоре Квирелл ушел в глухую оборону. Повинуясь пассу руки Поттера, мыши спикировали с деревьев, окружая противника, цепляясь за его плащ. Пока темный лорд отбивался от небольшой стаи маленьких, темных приспешниц, которые только отвлекали того от перемещений Майрона, последний зашел ему за спину. Глаза пылали потусторонним светом, Поттер облизнулся, и из палочки заструился огненный хлыст, яркой вязью расплавляя все, чего коснется. Удар рассек спину фигуры, задевая пару мышей, которые мгновенно истлели, Остальных Поттер отослал за гриффиндорцами. Их необходимо было гнать в нужном направлении. Больше не отвлекаясь от боя, Майрон крутанулся, рассекая хлыстом воздух. «Кто ты?» – зашелестело из-под капюшона. Поттер усмехнулся и не ответил. Звук нового удара и огненная струя рассекает воздух. Шипя от ярости, фигура в черном начала отступать, следя за извивающимся в воздухе хлыстом. Тяжелый стук копыт со стороны чаще заставил Квирелла ринуться в другую сторону, спасаясь от противников. Тройка разномастных кентавров, вооруженных луками и копьями, ринулись на темную фигуру, гоня Квирелла в лес. Майрон с сожалением цокнул языком и дернул рукой с палочкой. Как и в прошлый раз, огненный хлыст начал таять в воздухе, и Агмия заняла свое место в кобуре. Кентавр светлой масти вернулся обратно на поляну с мертвым единорогом. Немного подумав, Майрон снял мантию и бережно сложил ее, взглянул кентавру в глаза. Тот изучал мальчика внимательным взглядом, убрав оружие. «Вы, сын Поттеров?» Кентавр словно не спрашивал, он знал, кто перед ним. Майрон насупился, немного коробило, когда вспоминали тех, кого звали его родителями. «Вы знаете, кто я? Кто вы? Я не имею ни малейшего представления», с холодной вежливостью проговорил Саурон. Глаза его продолжали пульсировать зеленью, но мягко затухали, возвращаясь к привычному состоянию. Поттер осмотрел поляну. Помимо крови единорога, а также крови и следов Квирелла, на земле были рытвины, на некоторых стволах деревьев остались следы заклинаний. «Прошу прощения, владыка», — кентавр склонил голову, — «мое имя Флоренс, я хотел бы проводить вас до кромки леса». Уважительное обращение кентавра потушило гнев, разгоревшийся в Поттере, и тот кивнул. «Поближе к замку и подальше от хижины Хагрида», — попросил приказал Майрон и пошел в указанном направлении, рядом с кентавром. Флоренс некоторое время молчал, а Гарри начал понимать, что браслеты-блоки на руках нагрелись и ощутимо давили. Было неприятно и настроение, поднятое боем, снижалось. Марс сегодня очень яркий, запрокинув голову вверх, при этом, не останавливаясь, проговорил кентавр. Майрон повторил движение кентавра, рассматривая небо и находя нужную планету. Действительно, звезда отсвечивала алыми бликами, была видна особенно четко. У него есть на это право, но скоро луна перекроет его своим светом, пожал плечами Поттер и перешагнул через корни дерева, больше не поднимая взгляд на усеянное звездами небо. Кентавр задумчиво посмотрел на спину мальчика и нагнал его. Некоторое время путники шли молча, заклинание ночного зрения начало спадать и Майрон достал палочку, зажигая люмос. «Я вижу на вас отметку Хогвартса», Флоренс повернул на развилке направо и Поттер последовал за ним. «Значит ли это, что договоры между замком и кентаврами вновь вступают в силу?» Поттер напрягся и некоторое время шел молча. Дело было в том, что он совершенно не представлял, о каких договорах говорил кентавр. «Мне нужно время, чтобы подтвердить свои полномочия», — наконец произнес он, решая найти больше информации, прежде чем давать четкие ответы. Лес светлел, все больше пространства теперь было открыто. Между деревьев пробивалось замковое освещение. Майрон убрал палочку и повернулся к кентавру. «Как только я буду готов возобновить договор, я сообщу». Хагрид говорил, что часто встречает ваше племя в лесу. «Могу я через него передать сообщение и призвать к разговору? Мы долго ждали, подождем еще немного». Флоренс, преисполненный достоинства, кивнул и, попрощавшись с Поттером, развернулся к чаще. Майрон проводил кентавра взглядом, вопросов к Годрику было неприлично много. Оглядев себя, Гарри наложил очищающее заклинание и, надев мантию-невидимку, направился в сторону замка. Перед тем, как зайти в Хогвартс, он оглянулся, ощущение четырех точек собранных вместе еще не пропало. Вышедшие из леса семикурсники в сопровождении Хагрида шли к замку. Усмехнувшись, Поттер пошел к гостиной факультета. Навстречу, с этажа, отведенного под комнаты преподавателей, ему неслась профессор МакГонагал, видимо, встречать и штрафовать. Гарри отступил, уступая дорогу. Декан Гриффиндора пронеслась мимо него, не останавливаясь и смотря только на входные двери. Поттер поспешил дальше, мраморная лестница услужливо подлетела к краю площадки и перенесла его напролет выше. Годрик Гриффиндор размышлял о главе своей башни, и о том, что тот не вернулся еще в гостиную, как и четверо старшекурсников, наиболее агрессивно настроенных против его назначения. От дурных предчувствий портрет основателя не мог усидеть на месте и прогуливался по своей картине, постоянно посматривая по сторонам. «Нужно попросить перенести или приобрести в гостиную несколько картин. Хоть прогуляюсь», растерянно созерцая свои охотничьи трофеи, подумал Гриффиндор. Шорох открывающегося портрета заставил его резко обернуться и всмотреться в проход. Портрет стража башни вскоре занял свое место, но в дверном проеме так никого и не появилось. Гриффиндор внимательно осматривал гостиную, никаких теней или магического всплеска, он ничего не чувствовал. «Кто тут? Покажись!» — воинственно приказал он в пустоту, нахмурив густые брови. Ответом ему был смешок из пустоты. Почившему основателю стало вдруг жутко от того, кого он может увидеть. Полная леди, недовольно поджав губы, открыла проход, как только услышала пароль. Майрон зашел в еще освещенную гостиную, магические светильники мягко освещали каждый угол. В камине трещали дрова, отапливая большую комнату. Внимание Поттера привлек портрет основателя, который замер в напряженной позе, вглядываясь в пространство. «Кто тут? Покажись!» — сурово потребовал он. Саурон усмехнулся и, не сдержав смешка, сбросил мантию. «И вам, доброй ночи, сэр Годрик», проговорил лидер башни Гриффиндор, осматривая серебристую мантию, проверяя, нет ли повреждений или грязи. Удостоверившись в ее целостности и сохранности, Майрон сложил артефакт в несколько раз и убрал во внутренний карман школьной мантии. «Откуда она у вас?» Все-таки исправился рыцарь пламени, завороженно провожая взглядом исчезающую в кармане мантию. «Родовой артефакт», просто ответил Поттер и наконец посмотрел в лицо мужчины. «Быть того не может, вы Пиверелу?» Хрипло выдохнул Годрик и осел на свое кресло, затем подскочил как ужаленный и подошел к краю картины, так близко, будто желал выйти из нее. «Что? Простите». Майрон, который собирался вызвать основателя на серьезный разговор, был выбит внезапным вопросом из колеи. «Вы Пиверелу?» — убежденно повторил Гриффиндор, рассматривая Гарри. «Теперь я это отчетливо вижу. Меня смутила ваша короткая стрижка, но ощущение знакомого не покидало меня». Майрон удивленно приподнял брови и, пододвинув кресло, опустился в него, готовясь слушать. Гриффиндор стоял перед ним, держа осанку. «Несомненно, у вашего предка были длинные волнистые волосы, теперь я понимаю почему». Основатель тонко улыбнулся, смотря на непослушные вихры, которые за этот год немного отросли, но все еще топорщились. «Вы были знакомы с моими предками?» – заинтересованно спросил Поттер. В мыслях опять всплыла сказка о трех братьях. «Я был представлен на спину Пивереллу, на одном из балов», – уклончиво проговорил Гриффиндор, оглядывая лидера факультета. Майрон заметил, что основатель не садится в кресло, которое занимал обычно, чувствуя себя хозяином положения. Величественно сидя на своем месте и как наставник вещи для детей своего факультета, покровительственно оглядывая их всех, сейчас основатель взволнованно переминался с ноги на ногу. «Сэр Годрик, отчего вы так занервничали?» Саурон усмехнулся. «Я хотел бы задать вам несколько вопросов, что накопились за эти дни, но боюсь, время на разговор ограничено». Поттер щелкнул пальцем и домовик Гриффиндорской башни появился перед ним, отвесив глубокий поклон, отчего ушки коснулись пола. «Чай и перекусить». Прогулка по запретному лесу способствовала пробуждению аппетита. Гарри хмыкнул, видя, как на мгновение округлились глаза основателя. «Я отвечу на все ваши вопросы», — проговорил мужчина, подождав, пока домовик сервирует ближайший столик и исчезнет. Поттер, который, возможно, вовсе и не Поттер, заинтересованно посмотрел на основателя и приготовился слушать. «Пивереллы? Сильнейшая семья не только Туманного Альбиона, но и во всем мире. Истинные некроманты, отмеченные такой силой, как смерть, отправная точка всех душ, начало и конец. Именно эта сущность благоволила этому семейству. Ходили слухи, что именно смерть стояла у истоков рода некросов. Дары только подтверждали благосклонность вечной невесты. И если камень и палочка исчезали в руках других, и только стечение обстоятельств возвращало артефакты к Пивереллам, то мантия смерти служила только им. Артефакт был словно нечто неотделимое и агрессивное к другим. Мантия стремилась вернуться к своему владельцу, жестко карая за кражу или удержание вещи чужими руками. Магия самой смерти заставляла укравшего или перепродавшего и знающего истинного владельца возвращать вещь ему. Майрон только хмыкнул на это, мантия точно была как кольцо, стремясь вернуться к владельцу. Проклятая вещь, не дающая даже умереть и ставя целью только вернуть ее владельцу. Внутренний карман приятно нагрелся, словно мантия отзывалась на нежные о ней мысли. Расставаться с ней в последнее время Поттер просто не мог, а потому носил с собой, вошедший в силу Пиверелу, машина убийства и справедливого возмездия. Никто не знает всех тонкостей общения и взаимодействия Пиверелла с предвечной госпожой, но сила некросов этого рода до сих пор неоспорима во всем магическом мире. Историю о трех братьях Гриффиндор знал, но не в пересказе Барда Бидля, который написал свою сказку много позже, основываясь на слухах и фамилии, которую произносили с благоговением и страхом. Только три дара смерти и знак этих даров сохранились в первозданном виде и не трансформировались в другие предметы. Знаешь, вас, судя по всему, этому не учат. Политика Министерства магии умалчивает, что магическая Англия – это изначально монаршая держава, и благословение магии определяет императора. Не уверен, но возможно власть такой особо распространяется не только территориально, а на весь магический мир. Гриффиндор сложил руки на груди и прикрыл глаза. Мои родители еще помнили те времена, когда императором стал один из Пивереллов, но вот его потомки не смогли подтвердить силой свою власть. Власть, сила и могущество были те, кого не устраивало средоточие силы в одной семье. Менее одаренные, амбициозные и не гнушавшиеся жертвами, везде и во все времена такие находились среди магов. Личи, ступившие на путь некромантов, но не признающие и боящиеся госпожу. Отступники, утопающие в крови и взывающие к самому хаосу. Пусть на слух это не отличается от демонологов, но поверь мне, взаимодействие с инферно и высшими сущностями – это ветвь шаманизма, но это… Гриффиндор передернул плечами от отвращения. Майрон слушал внимательно, сейчас ему просто распахивали двери магического мира, о котором он догадывался. Ему открывали такие тонкости, которые следовало обдумывать несколько дней, а пока Гарри впитывал в себя каждую частичку информации. По словам Гриффиндора, несогласные маги добились своего и начали планомерно настраивать магов против императорской семьи. Уничтожались целые рода, несколько лордов и все для того, чтобы пошатнуть власть императора, кровавой жертвой наслать проклятие. Пивереллов уничтожали по одному, загоняя как дичь. Однако оставшись один против сотни магов, вошедший в силу член этого рода был опасен, а с каждым ранением становился еще опаснее и сильнее. Смерть благоволила им, позволяя забирать и преподносить себе урожай из новых душ. Эта сила пугала, пугала до безумия, и облавы продолжались, проклятия сыпались одно за другим, наследников убивали еще в младенчестве, опасаясь силы, что может пробудиться в них. Именно императором была создана палата лордов, да и для лордов именно император был проводником, позволяя носить это звание. Сейчас нет новых лордов, хотя сильные семьи с развитыми родовыми способностями есть, и могут претендовать на титул. Но титул дает магия, а к ней обращается император. Гриффиндор жестикулировал, распаляясь в своих объяснениях. Пивереллы ушли в тень, злые языки говорили, что проклятия их уничтожили окончательно. Порой всплывали какие-то истории, связанные с дарами, но вскоре все затихло окончательно. К этому времени органом власти стала именно Палата Лордов, впоследствии, сравнительно недавно, по мнению Гриффиндора, ими было создано Министерство магии. Лордов можно было понять, они желали распределить обязанности, но были обмануты, или потомки, ставшие лордами, слишком наивны и глупы. Со временем Министерство стало исполнительной властью, а министр – главным человеком магической Англии. Традиции забывались, уступая место магловской бюрократии, знания терялись окончательно. Дальше собственных обжитых земель дело не заходило. Что уж говорить о том, что нынешнее министерство находится в магловском мире. Поттер подпер щеку рукой и вздохнул. Все это было очень интересно и запутано. Именно такую историю хотелось изучать, а не гоблинские восстания. Хотя если бы те перекликались с ситуацией в магическом мире, и они довольно интересно вписались бы. Я вас понял, сэр Годрик, но скажите, с чего вы взяли, что я представитель этого? Майрон усмехнулся. Проклятого семейства, тем более вы утверждаете, что они вымерли под гнетом родовых проклятий. Гриффиндор внимательно взглянул на мальчика. Эту историю мне рассказали доверенные лица потомка императора. В то время проклятия рода уже вступили в силу, и он был последним из живущих. После, полное исчезновение, словно они все ушли за грань, Гриффиндор прикрыл глаза. Я вижу в тебе сходство с этим человеком, неуловимое, но все такое же отчетливое. И самое главное, мантия-невидимка. Я уловил ее магию, такое не спутать ни с чем. В полную силу этот артефакт работает только в руках законного наследника. Он не терпит чужие руки слишком долго, это не как канувшие в неизвестность палочка и камень, это то, что всегда принадлежало одной семье. Саурон поднялся и прошелся перед картиной. Определенно, в ситуации были плюсы, если слова Годрика подтвердить, это облегчит путь к власти. Он просто возродит род императоров из пепла. Смущали проклятия, про которые рассказал Гриффиндор. Но если Пивереллы исчезли так надолго, есть ли шанс, что этот срок шел на то, чтобы окончательно очистить род от проклятий? Майрон сел в кресло лидера башни, это место стало уже родным, и именно в кресле Гриффиндора думалось, как нельзя лучше. Портрет основателя, подперев щеку рукой, наблюдал за парнем через полуприкрытые веки и не мешал. Тот объем информации, который он вывалил на парня, требовал осмысления. Портрет, закрывавший вход в гостиную, отъехал в сторону. Как сказать? Тише ты, просто заткнись, мы никому ничего не скажем. Какого? В башню зашла четверка семикурсников, о которых Майрон совершенно забыл, под навалившейся на него информацией. Но он был рад отвлечься от своих тяжелых мыслей. «О, я очень надеюсь на ваше благоразумие», — насмешливо протянул он, усмехнувшись, чуть наклоняя голову и соединяя пальцы пикой вверх. «Как прогулка, мальчики?» Все еще исцарапанные, грязные, уставшие гриффиндорцы, словно призрака увидели, а когда до них стало доходить, что перед ними живой, целый и настоящий Поттер, плотину прорвало. «Как, ты совсем с катушек слетел? Мы думали, тебя сожрали». Клайд в гневе направился к Поттеру, но через пару шагов словно прирос к ковру. Свет в гостиной начал меркнуть, первым погружая в темноту угол, в котором сидел Поттер. За тьмой пришло резкое понижение температуры. Пламя в камине начало затухать. Неровные блики играли на стеклах очков первокурсника, который, словно растворяясь во тьме, стал еле различим. «А теперь послушайте меня, все четверо», — голос лидера Гриффиндора, словно ножом, вырезал каждое слово в сознании парней. «Если вас или кого-то еще из ваших дружков, что будут учиться в следующем году, угораздит перейти мне дорогу или высказать что-то против меня», — Поттер криво усмехнулся, но в темноте этого видно не было. «Сегодняшняя прогулка по лесу будет казаться сказочным приключением в стране фей». Все поняли? Парни в ужасе стояли посреди гостиной, не в силах сдвинуться с места, и это делал с ними первокурсник. Холодно было так, что при дыхании вырывались клубы пара, даже одежда начала леденеть, покрывая синим. «Я не слышу вашего ответа», словно кнутом ударил резкий голос, и пламя камина взметнулось, почти вырываясь наружу. «Да, мы все поняли, в разнобой, с разной степенью хрипоты», произнесли парни. «Отлично», постепенно светильники начали осторожно загораться, освещая проход к спальням. «Вы свободны и можете идти спать. Думаю, мы друг другу доказали все, что хотели». Майрон махнул рукой в сторону лестницы, и семикурсники почувствовали, что теперь они могут сдвинуться с места. Борясь с чувством опасности и желанием побежать, они прошли к лестницам и поднялись к себе. Зайдя в свою спальню, парни, не сговариваясь, начали накладывать все защитные чары, которые только могли вспомнить. «Вы прекрасно сориентировались и воспользовались приоритетом лидера, играя с освещением и температурой», — проговорил Гриффиндор, молча наблюдавший сцену, что произошла в гостиной. Поттер пожал плечами и поднялся со своего места, подходя к портрету. «Я сегодня выложился в лесу на полную. Сил хватило только на то, чтобы бросить в них обездвиживающее, а остальное сделала магия башни, но зато какой эффект!» Он устало потер запястье. «Блоки маги», — с пониманием проговорил Гриффиндор, увидев жест Поттера. «Еще одно доказательство, возможно, никто не знает, что вы, владыка, но то, что еще ребенок был сильным магом, не могло не насторожить доброжелателей. Уже думаю, как от них избавиться, если будут идеи как, с радостью их выслушаю». Он кивнул и повернулся к лестнице, и про то, как снять ограничители, тоже, Саурон кровожадно усмехнулся. «Постойте, я хочу еще уточнить», Годрик подошел к краю картины и, собравшись с мыслями, вздохнул. «Мне говорили, что имя императора знают только он сам и его вассалы. Словно у него есть два имени, одно мирское, для обычных людей, а другое владыки, которое знают только проверенные люди. Эта предосторожность связана с проклятиями, завязанными на имени. Но я уверен, даже сирота знает свое имя. Скажите», глаза Гриффиндора выдали его интерес и любопытство. «У вас есть имя, которое вы не говорили никому?» Майрон удивленно посмотрел на портрет и задумался, действительно он знал, как его зовут, но имя Гарри Поттер он не отрицал, словно так и нужно было. «Вижу по лицу, вы поняли, о чем я говорю», глаза Годрика блестели, но он вовремя спохватился и опустился на колено, склонив голову. «Для меня честь, что вы учитесь на моем факультете. Вы можете ожидать от меня любую поддержку, коль мой портрет открыт, я воспитаю лучших боевых магов». Взвесив все за и против, Саурон прищурился и кивнул. «Рассчитываю на вас, сэр Гриффиндор», Поттер повернулся к лестнице, но прежде чем уйти обернулся. «Майрон Пиверелу». Примечание к части. «Майрон Саурон Пиверелу». Так и не решила как лучше, ведь Майрон и Саурон противоположности. «Майрон – прекрасный, величественный и мудрый. Саурон – жесткий, стремительный, безжалостный». Кстати, имена, исходя из этого, в тексте появляются эти имена. https://money.yandex.ru/4100169761632136 На печеньке музе. Глава 14. Если тебя действительно приперло, то шанс один на миллион обязательно сработает. Широко известный факт. Терри Пратчетт. Стража. Утро началось с головной боли, последствия применения заклинания ночного зрения. Прежде чем сползти с кровати, Гарри нащупал на тумбочке свои очки и заблаговременно оставленные еще с вечера обезболивающие нужной дозировки. Заветный пузырек голубоватого, полупрозрачного зелья был опустошен в два глотка. Поттер позволил себе маленькую слабость, перевернуть подушку прохладной стороной и, стоя на коленях перед кроватью, уткнуться в нее лицом, до тех пор, пока зелье не начнет действовать. Ну и ночка. Майрон сел на кровати и глубоко вдохнул, а затем длинно выдохнул, разгоняя магию по телу. Уже привычная за год процедура внутреннего осмотра каналов силы. Заодно мысли приходят в порядок, сознание проясняется, и разум работает во всю свою силу. Гарри резко открыл глаза, уже полностью проснувшись и готовый действовать. Разминка, водные процедуры и облачение в школьную форму, выглаженную домовиками башни, все это было как всегда. Майрон легким пассом палочки сотворил зеркало, которое отразило его в полный рост. Мальчик поднял ворот рубашки, ловко завязывая галстук на шее. Брошка ока заняла свое место на узле галстука. Расправив одежду и пригладив волосы расческой, Поттер отвернулся от зеркальной поверхности. Вчера он впервые произнес свое истинное имя вслух, тем самым удостоив портрет основателя чести быть, в какой-то степени, приближенным к нему. Саурон решил, что на время учебы в Хогвартсе Гриффиндор будет весьма полезным союзником. Уроки и итоговые экзамены никто не отменял. Проверив сумку, Поттер вышел из спальни и спустился вниз в гостиную. Годрик Гриффиндор общался с Перси Уизли. Заметив лидера башни, Гриффиндор оживился, но Поттер опередил его, поздоровавшись. «Доброе утро, сэр Годрик, Перси», Гарри кивнул старости, подходя ближе. Никого из парней первого курса еще не было в гостиной. «Доброе утро, мистер Поттер», Гриффиндор ни малейшим жестом не выдал того, что их отношения со вчерашнего вечера так изменились. «Мы с Персивалем как раз обсуждали потерю баллов факультета и как нам их восстановить. Происшествие неприятное и досадное. Еще больше неприятно то, что причиной стали семикурсники, которые, как бы ни старались, не смогут наверстать их за оставшееся время». «Да, неприятно», согласился Перси, раздосадованный происшествием. «Гарри, можно попросить тебя присутствовать вечером? Сэр Гриффиндор попросил всех моих братьев сегодня задержаться в гостиной». Поттер посмотрел на Гриффиндора, тот кивнул, смотря на лидера башни. «Хорошо, если я, как лидер, могу быть полезен, с удовольствием буду выполнять свои обязанности. Кстати, вы же поясните мне детали моего статуса и положения лидера». У Майрона было несколько вариантов, из-за чего Гриффиндор хочет собрать семейство Уизли. Но углубляться в дебри своих догадок он не стал, вечером все равно узнает, в чем дело. «Отлично». Приободренный основатель потер одну руку о другую, в предвкушении. «Кстати, у меня есть небольшая просьба, касается она картин. Я бы попросил вас или того, кому вы это поручите, принести несколько пейзажей, я скажу, в какой части замка их найти». «Непременно, Перси, не займешься картинами», обратился к старости Майрон. «Уверен, ты и нужные заклинания для переноса и уменьшения знаешь». Перси вынырнул из своей задумчивости и кивнул, соглашаясь заняться картинами для основателя. «Вот и отлично», улыбнувшись, Поттер повернулся к первогодкам, которые еще полусонные спускались в гостиную. В окружении парней Поттер пошел на завтрак, Впереди был долгий учебный день. Северус Снейп медленно добавлял сахар в свой утренний кофе. Чай – это несомненно приятно и в большей степени традиционно для Англии, но вот чтобы привести мысли в порядок и пережить первые уроки у пустоголовых, сонных детишек, ему необходимо быть бодрым и готовым действовать. Профессор зельеварения покосился на своего коллегу. Кверрелл был бледнее обычного и на порядок нервознее, не говоря уже о повязке на щеке с правой стороны. Интересно, что с ним случилось? Неужели уже начинает рассыпаться по кускам? Северус заинтересованно повел носом в сторону учителя Зати. Если раньше от него исходил запах гниения, то сегодня к этому добавился запашок жареного мяса. С ней подпил кофе, перебивая запах, исходящий от соседа. Скорее всего, не только лицо пострадало, беря в руки приборы, профессор не мог не заметить, что Кверрелл сидит в кресле ровно, собрано, даже чересчур, в отличие от своей обычной привычки, сидеть расслабленно, развалившись в кресле. Завтракая, Северус всерьез думал подкараулить коллегу и, оглушив ступифаим, осмотреть, хотя бы ради научного интереса, пока он еще может ходить. Но директор Дамблдор настаивал на том, что все прекрасно, и чтобы сам зельевар следил за своими змейками, а не за коллегами. Очень настаивал, сверкая стеклами очков половинок и улыбаясь. От такой улыбки доброго дедушки даже у Снейпа пробегал мороз по коже. Большой зал начал заполняться студентами. Небольшими группами по несколько человек, те входят в приветливо распахнутые двери. Лениво прожевывая тост, зельевар наблюдал, как в зал вошли первокурсники Гриффиндора и Слизерина. Поттер с Малфоем что-то обсуждали и явно нехотя разошлись к своим столам, быстро пожав руки. Прошел год, а это общение между первыми курсами враждующих факультетов так и не утихло. Даже успехи квиддичной команды Слизерина не пробудили в молодых грифах волны агрессии. Нужно сказать Драко, чтобы перед директором так открыто не общались, Северус быстро кинул взгляд на пустой трон Дамблдора. Мальчишкам пока везет, что старый интриган не обращает на это внимания и занимается чем-то своим. Зельевар поднес чашку с кофе к губам, взгляд скользнул по гриффиндорскому столу. Поттер нашелся на своем месте, среди первогодок, начинающих свой завтрак. Что-то привлекло внимание Снейпа, и он, повторно наполнив чашку кофе и добавив в него сахар, внимательно осмотрел стол своих змеек. Спокойны, уравновешены и тихо переговариваются. Кое-кто еще зевает, но лицо на общем фоне не теряет. Стол же Гриффиндора представлял собой довольно странное зрелище. Первогодки, сидящие ближе к преподавателям, больше напоминают слизеринцев. Спокойные, сонные и сосредоточенно жующие. Если смотреть дальше к дверям большого зала, явственно ощущается переход, заканчивающийся старшекурсниками, которые громко смеются, перекрикивают друг друга. Типичные гриффиндорцы. Вокруг Поттера же, словно зона спокойствия. Никто не орет, обходится без шалости и сумасбродств. Хаем не замечал этого раньше, было интересно, с чем связан подобный феномен, но наблюдения за сынком Джеймса Поттера ответов на вопросы не давали. Его уважительное поведение выбивало из колеи мрачного профессора. Директор несколько лет внушал Снейпу мысли о похожести младшего Поттера на своего отца. И Северус поверил в это, когда мальчик только прибыл в замок. Он был уверен, что тот станет таким же, как и его папаша. Сколотит банду из своих сверстников и, объединившись с близнецами Уизли, будет громить Хогвартс. Заранее настроенный на военные действия, профессор зельеварения скептически реагировал на парня. Лучшая защита – нападение. Этот простой тезис Снейп усвоил уже очень давно. Вот он и напал на него, прямо на первом занятии, чтобы показать мальчишке его место. Внезапная атака не возымела никакого эффекта. Удивленный этим фактом, профессор продолжал давить на Поттера и даже добился некого успеха, когда ему ответили. С удовольствием Северус назначил отработку и наблюдал за мытьем котлов. Поттер с невозмутимым видом сделал работу, и больше подловить первокурсника у Снейпа не получилось. Зелья у Поттера получались не безупречные, но вполне годные к применению. А что уж говорить об идее с использованием собственноручно сваренных образцов. С подачи Поттера, старшекурсники на занятиях по высшим зельям здорово пополнили запас больничного крыла, раздав за проделанную работу баллы. Тем самым мотивируя студентов, зельевар остался доволен. Личного времени на рождественских каникулах значительно прибавилось, даже прочитать новую книгу удалось. Вот только Поттер, решивший остаться на каникулах в Хогвартсе, омрачал планы зельевара, которому пришлось время от времени прогуливаться по ночному замку. Вот так ночью он и набрел на Кверрелла, пришлось обратить свое внимание на коллегу и то, что Северус видел, ему не нравилось. Профессор Зати, к концу года, стал вести себя все более дерганно и странно. Его перепады настроения заметили все, кроме, конечно же, весьма недальновидного, когда ему надо, директора. Теперь на теле несчастного Зайки появились странные раны, которые тот, видимо, не смог залечить самостоятельно. «Коллега, что с вами случилось? Неужели какой-то экземпляр нечисти для экзамена смог ранить вас? Осторожнее, так можно и глаз лишиться. Вам предоставить заживляющие мази?» С еле прикрытой издевкой проговорил декан Слизерина. «Да-да, нечисть виновата. Не ей стоит утруждаться, Северус. Я уже сделал все необходимое». Дернувшись и неловко улыбаясь, проговорил Кверреллу. Снейп внимательно посмотрел на него и, кивнув, раскрыл ежедневный пророк, продолжая попивать свой кофе. Однако, совсем недолго Зельевар узнавал о последних сплетнях магического мира. Северус почувствовал чей-то взгляд, оторвавшись от чтения свежего номера газеты. Мужчина поймал задумчивый взгляд зеленых глаз Поттера. Мальчишка не нарывался, не жевал и не болтал с набитым ртом за столом, не указывал на него и не бросал заносчивых взглядов. Он смотрел на профессора оценивающе, так по-взрослому, серьезно. Зельевар изумил этот взгляд, всего несколько людей его так пристально изучали. Темный лорд, когда он был представлен ему, и Дамблдор, когда Снейп пришел к нему просить спасти Лили. Он хотел бы возмутиться, оскорбиться и ощериться на ребенка. Какое право он имеет так на него смотреть? Но что-то мешало подняться возмущению. Вместо этого, Северус вопросительно изогнул бровь, глядя на Поттера фирменным взглядом. Поттер взгляда не отвел, но глаза еле заметно прищурил, выдерживая взгляд профессора. Кто бы знал, сколько они так играли в гляделки на расстоянии, но с ней поотвлек директор, пришедший на завтрак, до омерзения бодрый и счастливый. «Кверинус, ты бы лучше отдыхал, не перетруждайся, впереди экзамены», — воскликнул Дамблдор, хитро сощурив голубые глаза. Снейп вновь посмотрел на стол Гриффиндора, но Поттер уже о чем-то переговаривался с Лангбаттомом и больше на преподавательский стол не смотрел. «И что прикажете с ним делать?» Декан Слизерина покачал головой и углубился в газету, загораживаясь ей от большого зала. Его мысли то и дело возвращались к первокурснику, который, по ощущениям Северуса, что-то задумал. Майрон, сидя за столом на завтраке, поглядывал на профессора Зати. С огромным пластырем на щеке, тот казался еще более дерганным, чем обычно. С мрачным удовлетворением, Саурон усмехнулся, представляя, как располосована его спина и другие места попадания огненной плети. Поттер был более чем уверен в том, что его удары не заживают и не поддаются лечению. Виной тому не только его магия, а еще и то, что плоть уже мертва и разлагается. Майрон подозревал, что даже здорового мага сможет вылечить только он и только палочкой, что нанесла такой удар. Над точностью нужно еще поработать. Беря чашку с чаем, Поттер думал о том, что если бы был достаточно натренирован в управлении плетью, легко бы перехватил одержимого профессора за шею и исполнил мечту почти безголового Ника, полностью отделил голову от туловища. Вздохнув с сожалением, Поттер перевел взгляд на Снейпа. Тот, почувствовав его интерес, оторвался от газеты и нашел его среди гриффиндорцев. Хороший менталист, настолько развитое восприятие, вот и что с ним делать, не бросать же в неведении, да и с матерью он был знаком. Взгляд ониксовых глаз профессора Снейпа Майрона вовсе не смущал. Давление, как на других студентов, не оказывал. Наоборот, от подобного противостояния Поттер получал удовольствие. Из раздумий о Зельеваре его вывел Невилл с вопросами про экзамен трансфигурации. Расписание экзаменов, которые начнутся со следующей недели, им уже выдали. Теперь Гермиона старалась поесть быстрее и успеть повторить все по своему личному плану, порой утягивая с собой в библиотеку однокурсников. К концу года никто не сопротивлялся и с немой покорностью, а также безысходностью в глазах, хаотично хватались за учебники и конспекты. Старшекурсники, с Клайдом во главе, были тише воды, и это касалось не только первого дня. Четверка откровенно избегала Поттера и вскоре с правом лидера, так или иначе, согласились остальные возмущающиеся. Тем более, что времени на глупости не хватало, у выпускников началась жутко академическая блестящая аттестация. В плане экзаменов младшекурсникам было проще, если бы не паника и не раздутое профессорами волнение. Поттер, незаметно от Гермионы, тащивший всех в библиотеку после уроков, свернул в другую сторону и скользнул за гобелен в тайный проход. Торчать с детьми, суматошно повторяющими пройденное, не было совершенно никакого настроения. В гостиной было довольно много народа, Гриффиндор покровительственно смотрел на студентов. Перси уже выполнил его просьбу, и теперь стены башни украшало несколько красивых картин. Одна изображала лесную чащу с ручейком, выбивающимся из-под камня. Сразу понятно, что это место для прогулок и уединения, раздумья и спокойствия. Майрон, рассматривая картину, подумал, что и сам не против оказаться в подобном месте. Следующая картина была уютной гостиной, с небольшим накрытым столиком, на котором расположился чайный сервиз и какие-то закуски, а также было удобное, мягкое кресло у горящего камина. Именно там сейчас находился Гриффиндор, листая книгу. От взгляда Поттера не укрылась и бутылка огневиски с бокалом, припрятанная за угол рамы. Хмыкнув, парень пошел к себе в комнату. После вчерашней ночи он испытывал острую необходимость осмотреть мантию. Из головы не шло открытое свойство по впитыванию заклинаний. Оставив вещи у стола, Поттер сел на кровать, перебирая невесомую ткань в руках, сразу находя паука, цепляющегося к ткани лапками. Заклинание «Маячок» обнаружилось у подола. Вспомнились заряженные ночью кратковременные колючки. Поттер достал тетрадь и быстрыми штрихами зарисовал заклинание. Низко склонившись над ним, он старательно разбирал магические вязи. Заклинание было сложным, и Поттер вскоре понял почему. Началось все с визуализации. У паука, когда он обнаружил того на Рождество, было как и положено 8 лапок. Сейчас же их было только 6. При этом шестая уже наполовину истаяла. Мантия при использовании, скорее всего, при контакте с владельцем, впитывала в себя следящее заклинание. Это давало надежду, что артефакт сам поглотит заклинание со временем, и Майрону не придется переносить паука на другую вещь, с риском испортить ткань мантии. Ну, хоть с этим разбираться не придется. Понятно, почему паук такой мощный, старались обезопасить и замедлить процесс поглощения. Вид паука навел Поттера на мысль о полноценных следящих артефактах, даже в виде красивых брошек-паучков. А если дать возможность им маскироваться на мантии, так совсем неплохо. Увлеченный своей страстью к украшениям и артефакторике, Майрон просидел за разработкой пауков до позднего вечера. Отвлек от тетради с исписанными листами стук в дверь. На лестнице переминался с ноги на ногу Рон. Оказывается, гостиная уже опустела и Поттера потеряли. «Ну, вот он я, пошли», — потягиваясь, Майрон, без мантии, а только в форме, спустился вниз. Годрик находился на своем портрете и кивнул Поттеру на его место, осмотрел всех братьев Уизли. Близнецы сидели на диване у картины, Перси собирал учебники и свитки в свою сумку. Позевывая, Рональд повернул кресло у стола Поттера и уселся лицом к основателю. «Первым делом, чары конфиденциальности гостиной», — попросил основатель, глядя на Майрона. «Разговор для парней неприятный, и я хочу, чтобы они чувствовали себя защищенными. Разреши обсудить им то, что я скажу, между собой и внутри их семьи». Поттер кивнул и, для вида, приложил ладонь к камню в стене, вслух произнес ограничение конфиденциальности для семейства Уизли. Близнецы заинтересованно поглядывали на основателя. Рон изумленно таращился на Поттера. Кажется, до него еще не дошло, что лидер — это не просто звание, а ощутимая власть. Гриффиндор, подождав немного, словно основатель собирался с мыслями, и кивнул сам себе. «Вы знаете, что значит предатель крови». Майрон сидел в своем кресле, положив руки на подлокотники и, откинувшись на спинку кресла, прикрыл глаза. Совсем недавно все представители семейства Уизли разошлись по своим комнатам. На ошарашенных, растерянных парней было жалко смотреть. Гриффиндор был безжалостен к ним и расписал распрекрасные перспективы ученикам своего факультета во всех красках. Флешбек. Предатели крови – это чистокровные волшебники, которые не брезгуют общаться с маглами, заученно проговорил Перси, всем видом показывая, что он знает все, и Гриффиндор задел его, подняв эту тему. Остальные братья переглянулись растерянно, что-то такое они слышали, Рон не обращал внимания, а близнецы не вдавались в подробности. «Кто сказал тебе этот бред, парень?» — холодно отозвался Гриффиндор, осаживая Перси, который мгновенно ощерился и сжал губы в тонкую черту. «Родители, когда я спросил их об этом, сквозь зубы проговорил гриффиндорский староста. «Отлично», — основатель обвел остальных пронзительным взглядом. «Значит, они с вами не говорили об этом, равно как и декан или директор». Выяснив, что никто ничего парням не объяснял, Годрик поднялся со своего места и начал мерить шагами картину, в которой находился. «Тогда этим займусь я. Вы ученики моего факультета и ваше благополучие много для меня значит», наконец произнес основатель, останавливаясь и убирая руки за спину. «Статус предателя крови получает маг и его потомки, как сильный откат маги. Настоящая магическая кара, сильное стихийное проклятие. Его не может наслать другой маг, это наказание самой маги». Перси хотел было возмутиться, даже открыл рот, но вслушался в слова основателя и осел на стул, так и не проронив ни слова. «Уизли, я не помню такого чистокровного семейства, зато на моей памяти существовал Уизли. Скорее всего, это и есть ваш предок или родоначальник. То, что фамилия изменилась, прямое доказательство статуса предателей крови, скорее всего, магия его просто уничтожила. Родовой камень взорвался, отсекая от дополнительного источника силы. Вы наверняка заметили, что колдуете слабее сверстников. Да, Перси, я знаю, что ты отличник, но все могу объяснить твоим стараниям и теорией». Гриффиндор остановил взвившегося старосту. «Все из-за печати предателя крови, ваши каналы забиты, неактивны и изорваны. Кто-то из ваших предков серьезно нарушил законы магии, поспособствовав в уничтожении другого чистокровного рода. Или же, ощутимо нанес вред настолько крупный, что род угас или не восстановился до сих пор. Именно оттого ваше состояние настолько плачевно». Гриффиндор каждому из мальчишек посмотрел в глаза, стараясь понять, достигли ли его слова их разума или нет. «С этим мы ничего сделать не можем, но вы можете встать на путь искупления. Это обеспечит остановку разрушения магических каналов. Я вижу, вы все еще не согласны со мной, но я готов поспорить, ваши родители не могут пользоваться волшебством высокого уровня, а также колдовать качественно и достаточно часто. Вы еще несовершеннолетние, и колдуете в Хогвартсе. Он создан для того, чтобы питать подрастающих волшебников. Тут вы не чувствуете дефицита магии, но стоит вам вернуться домой, как ощущения поменяются. Прислушайтесь к себе, я знаю, вы не сможете пока колдовать, но сможете почувствовать, что магия утекает из вас, как из продырявленного котла. Понемногу, по чуть-чуть, тонкой струйкой, но без подпитки она утекает постоянно.